«Весьма признателен вам за любезность, господин сенатор. Надо думать, мы все осмотрели». И с той минуты он почти ни слова не проронил по пути к главному зданию, позднее в ландшафтный, куда они заглянули, чтобы наскоро попрощаться с госпожой Перманедер на лестнице ее ухода. Но едва консул Хагенштрем распростился с сенатором и вышел на улицу в сопровождении маклера Гоша, он весьма оживленно заговорил со своим спутником. Сенатор возвратился в ландшафтную, где госпожа Перманедер, выпрямившись, со строгим выражением лица сидела на своем обычном месте у окна, вязала двумя длинными деревянными спицами черное платьице для своей внучки, маленькой Элизабет. И время от времени искоса поглядывала в шпиона. Засунув руки в карман и брюк, Томас несколько раз молча прошелся по комнате. «Ну, я оставил его вдвоем с маклером», — сказал он наконец. «Посмотрим, что из этого выйдет. Я полагаю, что он купит все целиком, сам поселится здесь, а задний участок использует как-нибудь иначе». Она не взглянула на него и не перестала вязать. Напротив, спицы еще быстрее заходили в ее руках. «О, не сомневаюсь, что он купит все целиком», — сказала она, и уж, конечно, гортанным голосом. «Да и почему бы ему не купить? Де-факто это было бы лишено практического смысла». И, вскинув брови, стала еще внимательнее, еще пристальнее смотреть на спицы, с умопомрачающей быстротой мелькавшие в ее руках, через пенсне, которым ей теперь приходилось пользоваться за работой, но которое она так и не научилась правильно надевать. Настало Рождество, первое Рождество без консульши. Сочельник праздновался в доме сенатора без дам Буденброк с Брейтон-штрассе и без стариков Крейгеров. Поскольку с четвергами теперь было покончено, Томас Буденброк не имел ни малейшей охоты собирать у себя и одаривать всех участников рождественского праздника консульши. Званы были только госпожа Перманедер с Эрикой Вейншенк и маленькой Элизабет, Христиан, Клотильда и мадемуазель Вейкброд, ибо она по-прежнему справляла первый день Рождества в своих жарко натопленных комнатках с неизменной раздачей подарков и несчастными случаями. На этот раз не было бедных, всегда получавших на Мэнгстрассе обувь и теплые вещи, как не было и певчих из Мариенкирхи. В гостиной попросту затянули хором «Тихая ночь, святая ночь», после чего Тереза Вейкброд добросовестнейшим образом прочитала рождественскую главу вместо сенаторши, которая охотно уступила ей эту привилегию. Затем, в полголоса напевая первую строку из «О, елочка!», все прошли через анфиладу комнат в большой зал. Радоваться и веселиться ни у кого оснований не было. Лица не светились счастьем, разговор не вязался. Да и о чем говорить? Не так уж много радостного на свете. Они вспоминали покойную мать, говорили о предстоящей продаже дома, о светлой квартире, нанятой госпожой Перманедер у Голштинских ворот, в хорошеньком домике с видом на обсаженный деревьями Линденплац, о том, как все сложится, когда Гуго Вейншенк выйдет на свободу. Маленький Иоганн сыграл на рояле несколько пьес, разученных с господином Пфюлем, и проаккомпанировал матери не совсем правильно, но зато с чувством, сонату Моцарта. Мальчика наперебой хвалили и целовали, но Ида Юнгман вскоре увела его спать, так как из-за недавнего желудочного недомогания он был в этот вечер очень вял и бледен. Даже Христиан после стычки с братом в малой столовой, уже не решавшийся заговорить о своих матримониальных планах и находившийся с ним по-прежнему в не очень-то для себя лестных отношениях, был угрюм и не расположен к шуткам. Блуждая глазами, он, правда, сделал слабую попытку вызвать у присутствующих сочувствие к своей муке в левой стороне и рано ушел в клуб, чтобы вернуться уже только к традиционному рождественскому ужину. Празднование сочельника осталось позади, и Буденброки были почти что рады этому. В начале 1872 года с хозяйством на Мэнгштрассе было покончено. Прислугу отпустили,

что он почти непрестанно ощущал его как тупую гнетущую тоску в соединении с неумолимым внутренним долгом, с упорной решимостью всеми средствами скрывать свою немощь и соблюдать внешность, сделали существование Томаса Буденброка искусственным, надуманным, превратили каждое его слово, каждое движение, каждый даже самый будничный его поступок в напряженное, подтачивающее силы лицедейство. При этом всплывали странные черточки, своеобразные причуды, которые он сам с удивлением и неудовольствием подмечал в себе. В противоположность людям, не стремящимся играть какую бы то ни было роль, предпочитающим незаметно из темного угла наблюдать за другими, он отнюдь не хотел оставаться в тени и следить за теми, что движутся в полосе света. Напротив, он любил, чтобы яркий свет слепил ему глаза, а люди, публика, на которую он собирался воздействовать, как обходительнейший светский человек, как инициативный делец, как шеф старинного торгового дома или, наконец, как публичный оратор, виделись ему в тени в качестве однородной массы. Только тогда он чувствовал необходимую уверенность, то слепое опьянение игрой, которому он был обязан всеми своими успехами. Более того, со временем только в этом хмельном состоянии лицедейства он стал чувствовать себя сносно. Произнося то с бокалом в руке, любезно улыбаясь, изящно жестикулируя, поражая сотрапезников своим красноречием, развязывая всеобщее веселье, он, несмотря на свою бледность, походил на прежнего Томаса Буденброка. Сохранять самообладание в минуту молчаливого бездействия ему было много труднее. В такие минуты им овладевали сомнения, усталость и недовольство собой. Взгляд его делался тусклым, он переставал управлять мускулами лица, утрачивал привычную осанку. Его существо наполняло тогда одно желание — поддаться этому расслабленному унынию, потихоньку уйти и дома, прижаться головой к прохладной подушке. В этот вечер госпожа Перманедер ужинала на Фишер-Грубе, и притом одна, без дочери. Эрика, которую тоже ждали, побывала днем в тюрьме у своего супруга, и, чувствуя себя, как всегда после этих посещений, усталой и расстроенной, предпочла остаться дома. За столом госпожа Антония рассказывала о Гуго Вейншенке, находившемся в весьма удрученном душевном состоянии, и обсуждала вместе с родственниками вопрос, когда можно будет, с некоторыми надеждами на успех, подать в Сенат просьбу о помиловании. Все трое сидели в маленькой гостиной подле круглого стола, над которым висела большая газовая люстра. Герда Буденброк, так же, как и Золовка, сидевшая напротив нее, занималась рукоделием. Сенаторша склонила свое прекрасное белое лицо над вышиванием, и волосы ее в свете лампы отсвечивали темным золотом. Госпожа Перманедер с пенсне на носу, надетом так криво, что оно, безусловно, не достигало цели, заботливо прилаживала большой атласный бант необыкновенно красного цвета, крохотной и желтой корзиночки, подарок ко дню рождения знакомой даме. Сенатор, скрестив ноги, сидел немного поодаль, в широком мягком кресле с выгнутой спинкой, и читал газету, время от времени затягиваясь русской папиросой и пропуская сквозь усы светло-серые столбики дыма. Был теплый летний вечер. Высокое распахнутое окно струился уже чуть засвежевший воздух. Сидя у стола, они видели, как над серыми островерхими крышами домов на противоположной стороне улицы, сквозь медленно плывущие облака, проглядывают звезды. Напротив, в цветочной лавке Иверсона еще горел свет. Вдали, на тихой улице, кто-то очень неискусно играл на гармонике. Видно, один из конюхов из воза промышленника Данкварта.